Пока корабли, выйдя из гиперпространства, перестраиваются в боевой режим, проводит последние проверки и приготовления. Через несколько часов я должен подтвердить план атаки, и он весьма любопытный. Первое, и оно же главное, то, чему учат на курсах тактики космических сражений в Имперской Академии, любой корабль, выходящий из гиперпространства, превращается в мишень на несколько десятков секунд или минут, в зависимости от класса гипердвигателя, какая при этом логическая взаимосвязь, пока для меня загадка. Но, похоже, что класс гипердвигателя как-то влияет на количество остаточной радиации, которая скапливается на корпусах кораблей во время перелета. Продиктовано ослепление тем фактом, что корабли, завершающие гиперпространственный прыжок, выходят в реальное пространство, лишенные данных сенсоров и с деактивированными щитами. Это особенности путешествия быстрее скорости света в этой вселенной. Как обойти этот факт, чтобы корабли не чувствовали себя перед выходом из гиперпространства слепыми и беззащитными, военный гений далекой-далекой галактики еще не придумал. Ну, разве что по этой причине на кораблях мостики являются открытым пространством в надстройках, и через транспористы иллюминаторов экипажи могут сразу оценить ситуацию и начать незамедлительно на нее реагировать. Я уже использовал эту особенность во время засады при Ругасе, когда заранее нацелил орудие в точку выхода кораблей противника из гиперпространства и открыл огонь из всего, что есть. Таким образом, беззащитные корабли противника оказались под ураганным огнем и сразу же стали получать повреждения. Но проблема ситуации нынешней в том, что в прошлый раз я пользовался услугами безумного магистра Гбата. Сейчас его со мной нет. И до тех пор, пока имперская разведка не реализует программу по дезинформации, так и будет продолжаться. Так вот, возвращаясь к вопросам тактики, имперская военная доктрина указывает, что в случае штурма обороны противника или нападения на флот неприятеля, звездолеты должны выходить из гиперпространства либо за пределами действия его орудий, либо в зоне минимального огня, чтобы уменьшить количество повреждений при появлении в реальном пространстве. Для реализации первого пункта необходимо знать и понимать, где находится твой враг. Сейчас разведчики вновь направились на Кайфел с целью обнаружения дополнительной информации, мало ли что произошло за минувшие полтора суток. Также это необходимо для оценки ситуации в рамках возможного подкрепления противнику, таящихся в близлежащих звездных системах. Получить себе на голову парочку кораблей противника мне не хочется, притом очень сильно не хочется. Ключевых моментов в атаке несколько. Первое, захватывать станции и присваивать их себе, перегоняя в другое место, нельзя. Как минимум по той причине, что на планете миллионы разумных и систем наблюдения. Кто-нибудь да и зафиксирует факт похищения станций, устраивать тотальное истребление планеты, производящей гипердвигатели, я точно не намерен. Особенно, если учесть тот факт, что вооруженные силы Кайфел на поверхности составляют всего пару батальонов полиции. С ними с легкостью справятся штурмовики, но уже после того, как будет продавлена орбитальная защита. Так вот, гиперпространственный прыжок должен начаться и закончиться в строго рассчитанных координатах. Это стандартный способ перемещения. Исключения составляют те факты, при которых на пересечении курса появляется объект большой массы, который угрожает целостности звездолета. Тогда срабатывает автоматика гипердвигателя и корабль выбрасывает в реальное пространство. По такому принципу работают крейсера-заградители и крейсера-тральщики, создают искусственную область гравитации на пути кораблей, летящих в гиперпространстве. Наука, никакой магии. Два элемента сплетаются в один. Промахи в обороне противника и наличие трех звездолетов, оборудованных генераторами гравитационной тени. При наличии семи имперских, одной победы и одного откламатора, не говоря уже о корветах и фрегатах прикрытия, вырисовывается весьма и весьма интересная картинка. Я бы даже сказал, очень интересная. Остается вопрос противодействия малым летательным аппаратам противника. Каждая станция способна выставить от 2 до 6 эскадрилий истребителей или бомбардировщиков в зависимости от внутренних модификаций станций, здесь с информацией не густо, так как разведке все же не удалось выяснить, насколько сильно изменили хозяева ангары своих станций, D4 с поверхности. Итого, минимум 16, максимум 28. Это не самое малое количество МЛА, от 192 до 480 машин противника. У нас подавляющее превосходство как в авиации, так и в малых кораблях, способных с ними бороться. Вот только есть подозрение, что противостоять нам будут более защищенные машины, чем серия ТИЭ, которую мы используем. Что ж, люди гибнут. Это неприятно, но иначе никак. Но лишь еще раз подчеркивает необходимость замены машин на авиакрыла. Задавить массой можно, но эффект от этого минимален. Большие потери как в людях, так и технике. Необходимо нанести визит на Лианну к госпоже Санти для проведения переговоров о покупке собственного завода. Учитывая большое количество техники, которую мне в данный момент поставляет принц-адмирал, а взамен вывозит бесполезных для меня пленников, уже прошедших через застенки службы безопасности, у Маффаферуса имеется время для подготовки новых пилотов, тех, которых привез с собой барон Деаста. Вероятнее всего, к моменту атаки на верфи Хаста мне придется провести ротацию среди пилотов авиакрыла, чтобы восполнить потери в сегодняшней атаке. За имеющееся время до атаки путем учебных тренировок получится подготовить новых пилотов. Как ни прискорбно, но в данный момент иначе не будет. Убыль среди пилотов, особенно те истребителей, большая. Слишком большая. Но что еще ожидать от молодых пилотов? Я специально изучил этот вопрос. Большая часть пилотов на кораблях моего флота – вчерашние юнцы. Ветеранов очень и очень мало, но их ДНК и знания уже в стадии клонирования, так что к моменту атаки на Хаст у меня уже будет партия опытных пилотов для укомплектования всех имеющихся кораблей ветеранами, которые не только пережили все предыдущие сражения, но и прошли тренировки, что зафиксирует их навыки, полученные при клонировании по программе Спарти. Впрочем, это все дело не сегодняшнего дня, и не завтрашнего. А вот на завтра, следует продумать не только космическую операцию, но и наземную. И с ней тоже не так уж все и гладко, на самом деле. Наземные силы противовоздушной обороны никто не отменял. Не то, чтобы она сильная или слабая, она нормальная. В состоянии задать трепку силам вторжения, особенно десантным шаттлам и челнокам с техникой. Следовательно, наземные цели ПВО следует подавить, но сделать это грамотно, минимизировав атакующие силы. Итак, в чем разница между силами противовоздушной и противокосмической обороны? В дальности стрельбы, как ни странно, силы ПВО не в состоянии вести огонь по кораблям, находящимся выше определенной высоты в атмосфере, но не могут добивать до орбиты, а следовательно, не могут навредить звездным разрушителям, зато могут быть уничтожены орбитальным обстрелом или бомбардировкой высотных бомбардировщиков, вроде наших ТИЭ. А вот силы ПКО как раз таки и созданы как орудия типа Земля-космос и могут задать хорошую трепку крупным кораблям, но крайне уязвимы для наземных атак и маневренных целей. Итак, последних у противника нет, а вот ПВО есть, и они выгодно расположены вокруг производственных и складских комплексов для того, чтобы прикрывать главную ценность этой планеты – изготовление гипердвигателей. Разведка наметила добрый десяток потенциальных целей, складов с готовой продукцией. Незавершенные гипердвигатели нам не нужны. Там имеются посадочные площадки, необходимые для вывоза механизмов, нам они пригодятся для высадки десанта. Итак, операция, как и всегда, делится на несколько фаз. Одна – плавно перетекает в другую. Учитывая отсутствие координирующего наши действия клонированного джедая, приходится действовать так, чтобы снижение эффективности подчиненных не являлось критическим фактором. Командир моей части в прошлой жизни называл это скидкой на дурака. Принимать во внимание при планировании операции человеческое ратозейство, недостаток выучки, снабжения и прочие военные мелочи. Так и сейчас, необходимо предугадать возможные отклонения от плана для того, чтобы минимизировать возможность провала. И думать здесь нужно немало, как минимум над тем, что слишком уж идеально все, как-то даже рафинировано. Вместо качественной орбитальной защиты, одна профанация со слепыми пятнами. Вместо прикрытия с поверхности, лишь ПВО. Хотя парочка ионных пушек, вроде тех, что повстанцы использовали на охоте, могли запросто решить проблему орбитальной угрозы и заткнуть дыры в обороне на орбите. Но почему-то этого не сделано. Почему? Потому что у Куата нет грамотных полководцев. Слишком простое объяснение. Простите, но я в него не поверю. Практически с самого своего основания, верфи Куата обладают собственным флотом. Столь многочисленным, что в период войн клонов Старой Республики приходилось выпрашивать у них корабли в период нужды. И Куат предоставлял, причем, не самые худшие. Многие из них до сих пор в строю находятся. За предшествующие тысячелетия мира, когда республика утратила позиции в милитаризме и воинском искусстве глобального характера, Лишкуат мог себе позволить строить огромные корабли, вроде 8-километровых звездных дредноутов типа доверителей, и содержать их в немалом количестве. Для защиты своих интересов, естественно, и наивно полагать, что их военачальники все это время не упражнялись в тактическом плане. Просто не верю в это. Весьма и весьма странно. Если это ловушка, то на что она рассчитана? Ведь системы ПВО, рассредоточенные, словно специально, на поверхности планеты в проекции слепых зон, так-то можно подавить, чтобы высадить десант. Или же нет? Вероятнее всего все же нет, так как станции наверняка могут изменить наклон своей орбиты и сконцентрировать огонь уже по десанту, особенно огненные звезды с их практически 150 лазерных пушек. И это не говоря уже о большом количестве пусковых установок протонных торпед. Вот только, в отличие от пушек, имеющих 75 единиц дальности, дальность полета протонных торпед всего 7 единиц, то есть, используются как оружие ближнего боя. Погодите-ка, но ведь на крестоносце, звездном разрушителе типа Победа, и дальность стрельбы протонных торпед намного выше, 60 единиц. Выходит, на огненных звездах располагаются устаревшие пусковые аппараты? Вполне логично. Стоп, зафиксировали мысль, устаревшая техника. А по какой причине вообще отказались от постоянного использования огненных звезд? Ведь в свое время они были на пике популярности, как сейчас Галаны. Но даже если так, то что из себя представляют эти станции в боевом отношении, насколько крепкие у них щиты, насколько опасны орудия? Нужно срочно прошерстить архивы на предмет нужной информации. Есть большое подозрение, что списали эти станции имперцы не просто так. Надо признать, свой рабочий кабинет главный инженер верфи Егеминор сумел оборудовать весьма интригующе, с четким, не расплывающимся вкусом. Порой обстановка на рабочем месте и в жилище разумного может сказать больше, чем изучение психологического досье из архивов имперской разведки. Например, этот разумный явно тяготеет к кораблям узкой специализации. Это видно потому, что он коллекционирует макеты корветов, фрегатов, крейсеров. Человек явно недолюбливает звездные разрушители и корабли побольше, которые все больше выполняют задачи универсального действия, и в сражениях участвуют, и десант доставляют, и поиск, и патрулирование, и перехваты. Конечно, вопрос довольно спорный, но все же, лейтенант Джейд, мужчина, отложив в сторону деку с запросом от Трауна на производство работ на верфях Егемалы, посмотрел на нее правым глазом. Что за фишка у этих кораблестроителей? Всегда левый глаз или кибернетизирован, или потерян. Вот, у Риеса та же проблема. Заказ вне всяких сомнений интересен. Но я хочу знать подробности. Какие именно и для каких целей? Поинтересовалась Мара. Хорошо, что ей удалось быстро добраться до Немезиды, оставить в каюте жесткий диск и сменить комбинезон на флотскую форму. Даже душ принять и избавиться от запаха затхлости и грязи с лица, волос и тела. Давайте посмотрим. Мужчина криво улыбнулся. Вы предлагаете мне принять заказ на некие работы с астероидами различных размеров? Никаких разъяснений, что я и мои люди должны на них делать. Разве это важно? Мара постаралась играть роль дурочки, которую сделали адъютантом только лишь по причине слабого ума и симпатичной внешности. Легко дается, потому что к женщинам на имперском флоте именно такой подход со стороны мужчин. Конечно, хмыкнул Рейнзион. Существуют ограничения по допускам безопасности, радиационного, химического или иного заражения. Кораблестроитель Рейнзион, и вы можете с подобным не справиться, захлопала глазами Мара. Мы, в голосе господина Зиона послышалось раздражение. Нет, мы в состоянии построить даже новую звезду смерти, лишь бы были деньги у заказчика. Рассказывай, мысленно усмехнулась Мара. Егемалая никогда не обладала подобными возможностями, и не обладает ими в настоящий момент. О, деньги у нас есть, расплылась в улыбке она. В таком случае мне необходимо знать, какое техническое задание предполагается исполнять моим работникам, с нажимом произнес главный кораблестроитель. Астероиды – вещь сугубо специфичная. Мы, опять же, не знаем породу, из которой они состоят. Вы можете предоставить нам такие данные? Ну да, наверное, Мара смущенно отвела в сторону глаза. Не таращься так на меня. Я дурочка. Главное самой в эту установку не поверить. А гранд-адмирал Траун не думал, что для обсуждения подобных вопросов необходимо в первую очередь отправлять того подчиненного, который владеет информацией, ехидно заметил Зион. В его глазах читалось пренебрежение и моральное превосходство. Да, Своему психологическому портрету он явно соответствует. Несносный тип, так я компетентна. Мара изобразила обиду, надула губы и принялась наматывать прядь волос на палец. Хорошо, улыбка имперца больше походила на оскал. Сколько астероидов мы должны для вас обработать? Эхма, сколько можете? Любое количество. Вопрос денег лишь в деньгах и времени, необходимом для проведения работ. Ну, пару штук, наверное. Какого они размера? Единственный глаз человека дернулся в нервном порыве. Ну, пара десятков метров, наверное. Кораблестроитель замолчал. Ох, сейчас у него однозначно должны взорваться в голове фонтаны терминов. Их несоответствие при использовании мары и взыграть профессиональная гордыня. Весьма красноречиво замолчал. Лейтенант, с плохо скрываемым раздражением произнес он. Вам известно, какие именно работы мы должны провести на этих двух астероидах? Ну, построить там что-то. О, уже глаз кровью наливается. Что именно? Что-то. И в какие сроки? В небольшие. А конкретнее? В конкретно небольшие. Кораблестроитель замолчал, закрыв единственный глаз. Явно пытается успокоиться. И как нам узнать о том, что именно мы должны построить на этих клятых кусках космических камней и в какие сроки? Плохо сдерживая ярость, поинтересовался человек. Было явно видно, что он в конкретном гневе. В таком, что лишь чудом сдерживается. Собственно, на этом и основывается тактика переманивания этого разумного, разозлить его, чтобы он нахамил потенциальному клиенту. Руководство верфями терпеть не любит терять заказы, особенно военные. Судя по той информации, которую она успела собрать об этом человеке в процессе своего перелета на Ягу Малую, здесь его не очень-то и любит. Как раз таки из-за того, что он слишком привередлив в вопросах оценки заказов потенциальных клиентов. Причем, эта забавная ситуация происходит как с точки зрения заказчиков за пределами Содружества Пяти Звезд, так и внутри него. Порой весьма ценным источником информации являются именно публичные или корпоративные чаты, информация из которых не то чтобы легко доступна, но, серьезно, есть ли мнение, что вышедшую на охоту руку Трауна может что-то остановить? Впрочем, операция крайне рисковая. Если он в самом деле потеряет работу из-за срыва заказов, то вполне сможет и не оценить последующее предложение поработать на Трауна. Он довольно самовлюбленный человек. Подобных разумных просчитать легко, когда их небольшое количество, или есть достаточное количество времени на оценку их психологического портрета и выработки подходящей стратегии. К сожалению, у нее времени на подобную подготовку не имелось. Приходилось работать в оперативном порядке, и ошибки при подобной спешке всегда неизбежны. Честно говоря, она не поставила бы пары кредитов на то, что операция по вербовке этого разумного подобным образом удастся. Но как минимум лишить Содружества Пяти Звезд подобного умелого кораблестроителя стоило. Не говоря уже о том, чтобы как можно больше привлечь внимание к астероидам. Безусловно, она знала, для какой цели будут проводиться работы над астероидами, и почему они должны проводиться именно на верфях, где Карди имеет возможность получения информации. Или, по крайней мере, бывает часто, чтобы обнаружить их, пересчитать и сделать выводы. Но сообщать это она не собиралась. По крайней мере, господину Зиону до тех пор, пока он не работает на них. А если и вовсе откажется, то и незачем знать вовсе. В любом случае, проект «Астероид», который она должна организовать здесь, не более чем крайне замысловатая ловушка. Ну, крайне сложно пытаться изобразить работу мысли, при этом оставляя выражение разумной, которую не коснулось индивидуальное развитие во всем, что касается логики. Наверное, когда вам будут доставлены астероиды и механизмы, которые необходимо на них смонтировать. Вот как, в голосе Зиона появилось раздражение. А теперь давайте я вам скажу, в чем проблема. Для начала, мне необходимо знать точные размеры астероидов, для того чтобы зарезервировать необходимое количество орбитального пространства и работников. Временные рамки необходимо знать по той же причине, чтобы понимать затраты человека часов. Также я должен понимать степень опасности объектов, чтобы знать, нет ли необходимости для работ моих сотрудников. Самый простой пример, может быть, вы притащите сюда астероиды, внутри которых находится Барадий, и мы детонируем во время монтажных работ, что повлечет за собой не только смерть моих работников, но и непоправимый урон верфям. А Ягамалая, между прочим, Одна из важнейших верфей Содружества Пяти Звезд. Что значит может? Едва не выпалила Мара. Так и будет. Ради этого все и задумывается. Я до сих пор не обнаружил сведения об оплате работ. Нет ни аванса, ни каких-то гарантий оплаты. Так подозреваю, вы получаете свое жалование регулярно, но при этом, почему-то считаете, будто мне и моим людям захочется работать за ту сумму, которую вы планируете нам предложить. Нет, лейтенант Джейд, так дела не делаются. Вы предоставляете нам техническое задание, а мы уже составим смету и решим, как много денег вы нам должны. Мара почувствовала с помощью силы, как в кабинет заходит еще кто-то, разумный человек, мужчина. А то повадились в последнее время подсовывать дерьмовые проекты и требовать, продолжал господин Зион. И его совершенно не смущал тот факт, что рядом с Марой внезапно появился имперец. Судя по планкам различия, мов, из до боли знакомой физиономией, чем-то напоминающий татуинскую вомп-крысу. «Достаточно, Рейн», с линцой, практически пренебрежением, бросил вошедший. «Ты слишком долго испытываешь наше терпение. Я уже наслышан о том, что ты себе позволяешь, а это значит, что пора прекращать твое разнузданное поведение». Дисра, не сказал, а буквально выплюнул господин Зион. «Для тебя, мов Дисра», заметил пришедший. Он надарил Мару весьма благосклонным, едва ли не покровительственным взглядом, после чего посмотрел вновь на кораблестроителя. «Я уполномочен сказать тебе, чтобы ты собирал вещи и выметался отсюда. Детали вашего заказа, лейтенант», он снова посмотрел на Мару, которая изо всех сил старалась казаться удивленной. На самом деле к разборкам имперцев друг с другом в присутствии посторонних она давно уже привыкла. «Ничего нового, что ты несешь?» – поморщился Зион. «Я руковожу военной секцией верфии. Больше ты ничем не руководишь». Дисра подошел к одному из корабликов, расположенных на стенде у ближней стены кабинета. Весьма проворно разломал полимер модели и вынул оттуда портативную голокамеру. «Ты б хоть обращал внимание, что твои любимые игрушки имеют свойство изменяться. В общем, этой записи вполне достаточно для того, чтобы, наконец, избавиться от тебя. С легкостью и простотой. Кажется, ты забываешь, Дисра, что ты уже больше не Гранд Мофф, а всего лишь зверек на поводке Кейна», надменно произнес Зион, откидываясь на спину кресла. «Не тебе решать кадровые вопросы, а решил их и не я», хмыкнул Мофф Дисра. Мара вспомнила его. «Гадина, которую следовало прибить намного раньше. Это решение Кейна. Так что собирайся и выметайся отсюда. Это», он продемонстрировал голокамеру, «станет подходящим вещественным доказательством твоего взорвавшегося эго. В твоих услугах более не нуждаются». «Больно надо», фыркнул кораблестроитель, поднимаясь со своего места. «В любом случае, ваши жалкие поделки, которые вы умоляли меня здесь строить, это лишь пыль, брошенная в глаза. Самообман. Да и хат с вами. Все равно вы не в состоянии дать мне то, что я хочу получить. Всего плохого, человек, даже не попытавшись что-либо взять с собой, молча покинул свое рабочее место». «А что произошло?» — захлопала глазами Мара, продолжая поддерживать свою легенду. «Увольнение нерадивого сотрудника», — хмыкнул Мофф Дисра. Он посмотрел на голокамеру в своих руках, после чего подцепил ногтем панели и вынул карту памяти. «Ну что же, раз это представление закончено, давайте поговорим на чистоту, лейтенант Джейд». Мара внутренне напряглась, прикинув, сможет ли она противостоять этому человеку в рукопашной схватке. «Да, без сомнения». Мужчина обошел стол, после чего опустился в освобожденное кресло. Закинул, положил на стол хорошо узнаваемый приборчик, скримблер, который не позволял различным средствам записи фиксировать разговор. «Итак, вы хотите провести работы на наших верфях?» — даже не спросил, а утвердил он, подтверждая подозрение Мары о том, что в этом кабинете находится прослушка. О цели визита Немезида не сообщалось, только о самом факте. Документы с примерным заданием видел только вышедший господин Зион. «Ну как бы да». Мара изобразила некоторую неуверенность, которую должна сейчас испытывать женщина, не обделенная умом. «Хорошо, я лично распоряжусь, чтобы все было проведено так, как нужно», — произнес Дисра. «Но давайте поговорим о другом». «О чем же?» — пролепетала Мара, но понимала, что сейчас начнется самое интересное. Не зря Дисра употребил в своей речи непосредственно представление. «Рейн Зион», — произнес Мофф, — «вы прилетели сюда за ним, вы его получите. Я этому поспособствую ради встречи с вашим командиром». «Да что ты говоришь?» — удивилась Мара. «Не понимаю». «Слушайте и не перебивайте, лейтенант, оскалился Дисра. Если вы не владеете информацией, то это не значит, что ей не владеет тот, кто вас отправил. А ситуация крайне простая. На Тангрене, где базируется Гранд-Адмирал Траун, у вас есть верфь. Не самая лучшая, но лучше вам и не светит в ближайшее время, как и квалифицированные кадры. Я убедил господина Зиона в том, что нужно разыграть эту сцену с увольнением. Все равно Гранд Мофф Кейн планирует от него избавиться. Как и от вашего командира. От Гранд-Адмирала, захлопала глазами Мара. Так, кажется, ей даже не пришлось изображать чрезмерное удивление и прикидываться дурочкой. Слишком вжилась в роль. Именно так, девочка моя, да лучше немытого хатта в друзьях иметь, чем к тебе испытывать благосклонность. После того, как она была танцовщицей у Джаббы, ей уже ничего не страшно. На ваше счастье, я готов вам помочь в том, чтобы подобное не случилось. Собственно, за эту помощь от вас требуется немногое. И что же, захлопала глазами девушка. На лице Моффа Дисры появился оскал. В самом деле, похож на вомп-крысу. Надежда на то, чтобы он не понял, что она вздрогнула от отвращения к его персоне, а не от испуга. Скажем так, произнес он, вашему гранд-адмиралу не помешал бы союзник в Содружестве Пяти Звезд. Верфи, технологии, материалы, персонал. Насколько я понимаю, у вас с этим проблемы, а у меня есть информация, которая может помочь вашему гранд-адмиралу выкрутиться из крайне затруднительного положения. И какого же? Мара всеми фибрами души хотела бы перестать притворяться, но понимала, что тогда вся легенда рухнет, и этот тщедушный человечишка будет знать больше, чем ему положено. Всему свое время, лейтенант Джейд, отвратительно заулыбался Дисра. Я знаю, что ваш гранд-адмирал отчаянно ищет политических союзников. Это привлекает к его персоне ненужное внимание. Скажем так, я не против ему помочь, в качестве доказательства своих благих намерений даже обсудил за вас предложение к господину Зиону. И скажу так, он согласен на сотрудничество с вами. И весьма плодотворное, поверьте на слово, ему есть что предложить. Но здесь это не ценится. Потому считайте, что я вам авансом помог и усилил позиции гранд-адмирала. Конечно, если вы будете следовать его советам, но это уже отдельный разговор, который меня меньше всего интересует. А что же вас интересует? Поинтересовалась Мара. Переход из вторых ролей на первые, произнес Мофф Дисра. О, как, а она уже забыла, какой гадючник эта империя и ее хитророжденные и пронырливые офицеры. Вам это выгодно, у вас будет мощная поддержка, безоговорочная. В том числе и в завоевании остальных имперских осколков и их последующем разделе между нами двумя, как самыми разумными и достойными имперскими офицерами. Гранд-адмирал, уверяю вас, не будет разочарован моим предложением. Я, конечно, сообщу, произнесла Мара, но вы говорили, что Трауну грозят какие-то проблемы. Нет, девочка моя, погрозил ей пальцем Дисра. Сперва вы отправитесь к своему верховному главнокомандующему, Мара отметила логические акценты во фразе, и доставите для меня его принципиальное согласие, а потом уже получите необходимую для вас информацию. Советую поторопиться, время нынче дорого. Рука Трауна едва ли не скрипнула зубами. Мофф вел довольно подлую и явно не на коленке разработанную многоходовую комбинацию, и непременно собирался устранить Кейна, чтобы занять его место, только лишь для того, чтобы разделить остальные имперские осколки, и несомненно подмять под себя лучшие из них. Ведь если посмотреть на карту, то те же верфи Орктраси и Билбринджи расположены к Содружеству Пяти Звезд куда как ближе, чем к Тангрену. Все ясно. Он намеревается использовать Трауна, а самому остаться вроде бы как и не у дел. Хитро и подло. Иного от такого, как Дисра, и не ожидаешь. Я сообщу обо всем гранд-адмиралу, улыбнулась Мара, явно понимая, что ей придется потревожить часа накануне битвы за Кайфел. Уверена, мы придем к решению. Главное, чтобы оно было выгодным для обеих сторон, напомнил Мофф Дисра. Конечно, закивала, словно болванчик, Мара. Трауна оно явно будет устраивать. И его союзников, подчиненных, в том числе. А вот насчет тебя, грязный предатель, маловероятно, что тебя решение гранд-адмирала не то чтобы устроит, но и вообще хоть как-то будет способствовать продлению твоей никчемной жизни. Гранд-адмирал, сэр, капитан Пиллион подобрался, увидев входящего на мостик Химеры Верховного Главнокомандующего. Флот в сборе, неисправности нет, находимся на желтом уровне тревоги. Разведчики прибыли, поинтересовался Траун, усаживаясь в свое кресло. Ильса Лемири, ставшая неизменной спутницей командующего, привычно развалилась на его белоснежных брюках. «Так точно, сэр», — Пиллион передал Чиссу Деку с докладами разведгрупп. «Без изменений», — произнес тот спустя несколько минут, бегло пробежав строки. «Никаких кораблей в соседних системах, никакого усиления собственной обороны. Они не ожидают атаки», — ухмыльнулся Пиллион. «Возможно», — посмотрел на него Траун. «Вы когда-нибудь встречали во флоте Куэта подобную бесталанность, сэр?» — переспросил Гилот. «Противник всем своим видом указывает на то, что он некомпетентен в вопросах создания планетарной обороны», — произнес Чис. «Шесть станций, и при этом ни одна из них не перекрывает огнем другую. Фактически противник предлагает любому, кто знает об этих недоработках, воспользоваться ими и ввести туда корабли. Любопытно, не правда ли, для наших звездолетов дальность поражения подходящая», — произнес Пиллион. «Мы по ним стреляем и поражаем цели, они же не всегда». «Вот как?» — поинтересовался Траун. «Капитан, за какое время один имперский звездный разрушитель в состоянии разрушить станцию типа «Огненная звезда», используя одни лишь турболазеры?» Гилот замялся. «Он-то откуда знать это должен? Виноват, не владею информацией». 2,5 часа, — произнес Траун. «По этой причине их и сняли с вооружения сперва республиканского, а затем и имперского флота. Вашей вины нет, капитан. Незнание, не порок лишь в том случае, когда имеется желание с ним бороться. Подобные испытания проводились в первые годы империи. Ненатуральные испытания, математическая модель. Данные об этом имеются в архивах. Фактически, полигонные условия все те же, какие нам предлагают использовать. Обратите внимание на то, какого размера свободное от обстрела пространство», — Траун вставил в приемное гнездо своего кресла инфочип. «Возникла голограмма Кайфел, украшенная различными цветовыми линиями. Нас фактически приглашают войти в эти свободные от прострела турболазерами противника пространства, чтобы начать артиллерийскую дуэль со станциями обороны», — произнес Траун. «Видите точки на поверхности?» «Да, сэр, это места скопления систем ПВО», — произнес Пиллион. Приглядевшись, он нахмурился и выдал: «Они расположены на поверхности четко под пространством, которое свободно на орбите от огня турболазеров противника», — понял он. «И в то же время это пространство позволяет не просто вести дуэль со станциями, но и выпускать шаттлы для высадки десанта, не так ли?» — поинтересовался Траун. «Ведь можно произвести орбитальную бомбардировку поверхности, подавив силы ПВО, а затем, ничего не боясь, высадить десант». «Да, это хрестоматийная тактика высадки десанта с орбиты», — произнес Пиллион. У него на лбу выступил пот. «Сэр, вы предполагаете, что среди сил ПВО есть и орудие ПКО?» «Не исключаю этот факт», — произнес Траун. «Но он сомнителен с той точки зрения, что наша разведка не обнаружила этого. Любопытно другое. 2,5 часа, необходимые на уничтожение хотя бы одной станции типа «Огненная звезда». Наша разведка ведь обыскала близлежащие пространства, не так ли?» «Так точно, сэр. Дальше мы не углублялись с точки зрения безопасности». «И правильно сделали», — произнес Траун. «За 2 часа корабль с гипердвигателем второго или даже первого класса в состоянии преодолеть расстояние в 2 раза большее, чем одна звездная система. Улавливаете мысль? Подкрепление Куэта за пределами дистанции, которую мы обыскали», — сглотнул образовавшийся в горле ком Пиллион. «Как только мы начнем перестрелку с огненными звездами, через 2 часа они будут здесь». «Именно так», — произнес Траун. «Ловушка весьма изобретательная. Приманить якобы пробелами в обороне, заставить держаться в четко определенном пространстве. При этом, вплоть до подавления хотя бы одной станции, высадка десанта на поверхность обречена на огромные потери. Фактически необходимо сперва уничтожить хотя бы одну станцию, чтобы выбрать для коридора вторжения десанта менее насыщенную средствами ПВО местность. А за то время, что мы будем уничтожать орбитальные станции, прибудет подкрепление и зажмет нас между станциями и собой», — закончил мысль Пиллион. «Сэр, нас хотят взять в классическую коробочку. Соглашусь, весьма изобретательно со стороны того, кто командует силами Куэта, так филигранно замаскировать простой хрестоматийный тактический прием». На губах Трауна заиграла легкая улыбка. Его рука потянулась к командиру Химеры. Гилот увидел зажатый между большим и указательным пальцами часа информационный чип. «Передайте приказы на корабли флота», — распорядился гранд-адмирал. «Сэр», — глаза Пиллиона поползли на лоб. «Вы намерены атаковать? А вас что-то смущает, капитан?» поинтересовался гранд-адмирал, воззрившись на подчиненного взглядом, полным удивления и непонимания, словно можно как-то иначе отреагировать. «Сэр», Гилок почувствовал, что голос начинает его подводить. Нет, он доверял тактическому гению Трауна, но лезть прямиком в ловушку, с вероятностью того, что их могут прихлопнуть, словно назойливое насекомое, это ведь ловушка. «Конечно, капитан», согласно кивнул Траун, «и мы в нее попадемся». Глава 45. Напролом. 9 лет, 6 месяцев и 8 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 6 месяцев и 8 сутки после великой ресинхронизации. Нет ничего скучнее, чем несение боевого дежурства на борту орбитальной оборонительной станции. Монотонная рутина, изредка прерываемая лишь бубнежом по интеркому. Комендант вновь и вновь напоминал всему личному составу о бдительности и о высокой важности их работы перед дирекцией верфи Куэта по защите планеты Кайфел, главного поставщика гипердвигателей и навигационного оборудования для изготовляемых на стапелях планеты Куэт звездолетов, а также иных проектов, вроде орбитальных ремонтных мастерских. Этот напыщенный бред порядком уже надоел, потому что гарнизон каждой из 4 станций типа «Огненная звезда» прекрасно понимал, для защиты объектов, подобных Кайфелу, необходимо куда как больше, нежели чем 4 устаревшие станции, купленные где-то прижимистыми казначеями с купердяями компании парочки галанов. Фикция, а не защита. Нет, офицеры, конечно, говорили, что все они – часть большого плана компании, но слушать эту пропаганду надоедало. Настолько, что парочка человек уволились, разорвав многолетние контракты и покинув станции на ближайшем вольном фрахтовике. Просто не вернулись из увольнительной на планету. Явление нечастое, но и нередкое среди простых работников. Такое случается, когда у кого-нибудь сдают нервы. А как им оставаться в спокойствии, когда вокруг происходит? Ничего не происходит. Уныние, одним словом, а оно в свою очередь порождает безделье. И сейчас члены дежурной смены в диспетчерской станции были готовы логически развить хронологию, которой придерживалась любая дежурная смена, перейти от стадии безделья к состоянию посредственное исполнение рабочих обязанностей. Все равно тут ничего не происходит, а гражданский трафик прибывающих на планету грузовозов компании и одиночных кораблей контролировали КДП на поверхности и оба галана. Огненные звезды и члены их экипажей на орбите Кайфел не более чем массовка, которой неимоверно скучно. Из полудремы находящихся в диспетчерской разумных вывел голос младшего офицера, отвечающего за работу систем сканирования. «ММ, парни», — раздался его заинтригованный голос, — «у нас корабль, КДП Кайфела им займется», — прозвучал незамедлительный приказ от другого офицера. «Это не гражданский», — в голосе офицера, отвечающего за системы сканеров, звучала напряженность. «Крейсер-тральщик типа Иммобилайзер 418. Минуту назад вышел из гиперпространства. Дальность до нас, на КДП появилась слабая заинтересованность всех без исключения находящихся здесь разумных происходящим. В 25 единицах», — сообщил артиллерийский офицер, — «не двигается. Может, сломалось чего», — предположил кто-то. «Например, идентификатор системы свой-чужой», — произнес старший вахтенный офицер, приблизившись к терминалу, на которой поступали данные от внезапно объявившегося корабля. «Ну вот, не похож он на те корабли, что видели здесь раньше. Нельзя его отнести к категории звездолетов, прибывающих для покупки необходимого оборудования местном филиале розничной торговли компании. Корабль значится в списках нашего флота, под нашим подразумевались, разумеется, вооруженные силы Куэта». Крейсер-тральщик активировал генераторы гравитационных колодцев. Донесся возбужденный и одновременно напуганный голос кого-то из вахтенных. «Сколько?» — напрягся старший офицер. «Как и всегда, 2», — был получен ответ. «Собственно, ничего нового, имперцы создали корабли с 4 генераторами для проекции искусственной гравитации, но по факту всегда использовались лишь 2 случаев, когда применялись все без исключения установки, можно было пересчитать по пальцам. Конусы гравитации проецированы слева от нас и справа от соседней станции, галана над северным полушарием. Сэр, это уже явно не наш корабль. 2 звездных разрушителя типа интердиктор. На расстоянии 100 единиц слева и справа от крейсера-тральщика. Разворачивают поля искусственной гравитации рядом с 2 другими огненными звездами. Боевая тревога», — распорядился вахтенный. «Похоже, к ним заглянул какой-то очень богатый пират, чтобы поживиться транспортами с грузом. Да только просчитался, До отгрузки товаров оставалось еще несколько недель, и произведенные гипердвигатели находились на складах. Орудия на изготовку, огонь по звездным разрушителям для заграждения от их авиакрыла, активировать дефлекторы, уничтожить корабль, поднять авиац, сэр, донесся истерический крик одного из офицеров, еще корабли, идентифицировать. За пределами действия орудий орбитальных оборонительных появились 4 имперских звездных разрушителя типа «Имперские И», держатся в слепых зонах, ведут обстрел на максимальной дистанции по оборонительным станциям. Не под ударом только Галан в южном полушарии и огненная звезда на дальней стороне орбиты. Срочно связаться с Куэтом и оповестить их. Старший офицер заулыбался. Ну вот время и настало. Парни, сегодня мы уничтожим ту самую имперскую оперативную группу, которая попила кровь новой республики. Сейчас, пока они будут стараться проломить наши щиты, наши корабли уже двигаются к нам на помощь. Противник явно вознамерился ограбить Кайфел и поживиться гипердвигателями верфи Куэта, но у них ничего не получится. С поверхности уже стартуют истребители и бомбардировщики. Все истребители и бомбардировщики подняты по тревоге и выходят на перехват звездных разрушителей. Да мы их раздавим еще до подхода линейных сил. Ударный крейсер типа «Откламатор-2» рядом с нами и звездный разрушитель типа «Победа» рядом с Галаном в северном полушарии. Расстояние в 10 единиц до противника. Два звездных разрушителя типа «Имперские» и окружили правую огненную звезду. Расстояние в 10 единиц. «Имперские-2» рядом с Галаном в северном полушарии. Множественные отметки о корветах. Карелианский дизайн. ЦР-90. Наши истребители под огнем вражеских легких сил. Многовато, произнес старший офицер. Ну, ничего, сейчас наши турболазеры переключатся с пер, сэр. Донесся истерический крик, способный посоперничать с ультразвуком. Протонные торпеды, сэр. А, не понял старший офицер. Какие, откуда, откламатор. Они развернулись носом к нам и запустили протонные торпеды. Непрерывный поток торпед, сэр. Удар через 30 секунд. Не они одни отстрелялись, донесся замогильный голос офицера, отвечающего за системы сканирования. Победа и всадила бортовой залп противокорабельных торпед в Галан, перестреливающийся с имперским. Маневрируют, подставляют нос в борт станции. Еще один залп. Маневрируют, правый борт. И еще. А теперь кормовые пусковые установки. Повреждения на 7-й палубе. Сработали взрывозащитные двери. Утечка атмосферы предотвращена. Мощность носовых дефлекторов упала на треть. Компенсируем за счет кормовых. 4-й залп пусковых установок произведен, доложил старший помощник. Аппараты с 61 по 80 пустые и перезаряжаются. Начинаем маневрирование, распорядился капитан Игор, наблюдая за тем, как к орбитальной станции типа Галан двигаются, оставляя за собой длинные и дымные реактивные следы, двигаются 8 десятков противокорабельных ракет. Протонные торпеды были бы, конечно, удобнее, но, чего нет, того нет, да и разрушения от них будут слишком уже большими. Выходим на боевой курс. Штурман. Отметить артиллеристам места базирования систем ПВО на планете. Цели помечены. Разрядить пусковые установки левого борта. Приказал Егор. Аппараты с 1 по 20 стрельбу произвели. Сбиты 3 перехватчика. Противник ведет массированный заградительный огонь. Мощность дефлекторов левого борта падает. Канонерка сбила один бомбардировщик противника. Протонная торпеда по правому борту. Ликвидирована. Маневр уклонения. Произнес командир крестоносца. Передать сопровождению. Расширить сферу прикрытия. Перехватчикам держаться на средней дистанции. Носовые пусковые установки готовы к стрельбе. Перезаряжены. Залп по целям второй очереди. Произнес Егор. Аппараты наведены. Залп. Пусковые аппараты с 21 по 40. Продолжаем вращение. Что с аппаратами правого борта? Завершили перезарядку. Огонь по целям третьей очереди. Егор бросил взгляд на тактический экран. А там, на схеме, отражающие точки противовоздушной обороны противника на поверхности планеты, концентрированных в проекции слепых пятен, разворачивалась огненная инферно, поглощающая оружие, здания, разумных. Противокорабельные ракеты – это страшное оружие. Они не намного отличаются от протонных торпед по своей эффективности, зато скорость повыше будет. А уж их эффекты направленного взрыва, призванные пробивать корабельную броню и уничтожать содержимое палуб, как раз то, что нужно для точечного обстрела поверхности. Какие же идиоты те, кто, модернизировав победы первой серии, добавили им ионных орудий, лишив пусковых установок. И насколько же прав Траун, говоря о том, что звездные разрушители этого типа слишком рано списали на второй план. Подумать только, новый порядок больше 20 лет, без малого уже 30, считает представителей иных рас недостойными служить в имперских вооруженных силах. И только отдаленно похожий на человека Траун видит, как много полезного империя без основания оставила в прошлом. «Кормовые пусковые установки разряжены», — доложил старший помощник. «Все наземные цели в зоне высадки Аурик поражены. Мощность щитов восстановлена. Повреждения локализованы. Ангарная палуба. Начинайте высадку десанта», — приказал командир крестоносца. «Сообщите гранд-адмиралу о нашем успехе». «Что с Галаном?» — спохватился он, сообразив, что совершенно выпустил из виду судьбу атакованной его кораблем в самом начале операции станции. «Пылает», — с плохо скрываемым удовлетворением произнес старший помощник, указав на орбитальную защитную платформу, чьи дефлекторные щиты уже схлопнулись, не выдержав первого залпа. «Химера добивает остатки. Выдвигаемся на соединение с флагманом и переходим к бомбардировкам целей в зоне высадки Беш», — сдержанно улыбнулся капитан Игор. Как командир корабля он обязан демонстрировать невозмутимость. Даже если внутри ему хотелось орать от удовлетворения столь великолепного начала операции на Кайфел, крейсер-тральщик и крейсера-заградители свернули работу генераторов искусственной гравитации и выдвигаются на соединение с флотом, произнес капитан Пиллион. Напомните им, чтобы не ввязывались в сражение, произнес я, потеребив захолку и Саламири. Ящерица, оторвав свою голову, с обидой посмотрела на меня, после чего оскалилась, встретилась со мной взглядом, моргнула, на мгновение прикрыв бусинки своих глаз чешуйчатыми веками, положила голову обратно на колени. «Правильно, не надо обижаться, это я от нервов, до сих пор весь как на иголках. По крайней мере первая часть плана сработала, Северный Галан потерял большую часть своих орудий с подбойного противокорабельными торпедами крестоносца борта, и сейчас Химера, поливая станцию огнем из всех орудий, прикрываясь от сумасшедших атак авиакрыла противника собственными истребителями, перехватчиками и карельянскими корветами, совершала вокруг нее вояж, выходя на дистанцию стрельбы со стороны поврежденного борта Галана. Перестреливаться с действующими турболазерами орбитальной защитной станции у меня не было никакого желания. Зачем, если можно ее уничтожить быстро, просто развивая успех, которого достиг наш крестоносец? Залпы бортовой артиллерии Химеры ложились на благодатную почву разрушения, нанесенных победой, выворачивая внутренности станции, испаряя куски брони, внутренние перекрытия и провоцируя одну внутреннюю детонацию за другой. Освеживать добычу через уже имеющуюся рану намного быстрее и проще, чем ковырять ее шкуру в другом месте. Простая логика, основанная на знаниях прошлой моей жизни, пригодилась и здесь. Впрочем, это логично. Кто будет строить космический объект целиком и полностью из брони, включая палубы и перекрытия? Это огромные затраты. А главный закон капитализма – максимум выгоды при минимуме затрат. Ну или как-то так, я не экономист, не обязан все знать. Ударный крейсер повредил огненную звезду, произнес Пиллион, получив новый доклад. Зоны высадки Креши Дорн условно свободны благодаря обстрелам непреклонного и неумолимого. Условно нас не интересует, капитан, напомнил я. «Направьте наши бомбардировщики для атаки Галана. Пора заканчивать эту дуэль». «Есть, сэр», — отозвался Пиллион, выдав соответствующее распоряжение. «Было бы у нас больше побед». «Согласен, капитан», — произнес я, наблюдая на тактическом мониторе за тем, как шесть остальных звездных разрушителей моего флота переходят к реализации ранее сообщенных им приказов. «Идея проста, и мне она, к сожалению, не принадлежит». Если крейсера-тральщики способны выдергивать из гиперпространства корабли, то почему бы им не послужить корректировщиками курсов для кораблей нашего флота? Вышел из гиперпространства такой корабль, развернул работу своих генераторов, сообщил вектор развертывания кораблям своего отряда, и они вынырнули в реальное пространство в заданной для них точке. Без малейшего отклонения от курса, как это произошло бы в том случае, если б перелет осуществлялся стандартными способами. При последних, к сожалению, несмотря на тысячи лет эксплуатации, до сих пор существовала опасность разброса кораблей относительно их первоначальной позиции. Так, два корабля, преодолевшие световой барьер из точек, расстояние между которыми исчислялось сотни километров, могли материализоваться в конце своего пути либо в паре километров друг от друга, или же в тысячи километров между ними. Вопрос слепой удачи и грамотности подготовки корабельных навигаторов. И будем честны, в моем флоте гениев навигации не наблюдалось. К сожалению, это обычная ситуация среди нынешних имперцев. Благодаря интердикторам и иммобилайзеру мой флот смог материализоваться ровно там, где ему и было необходимо. Крестоносец Химера, по бокам от Галана, мгновенно рассеяв внимание его экипажа сразу на две цели, расположенные буквально под носом. И если в обычных ситуациях они могли надеяться на то, что щиты выдержат турболазерный огонь очень и очень долго, то 80 противокорабельных ракет капитана Игора убедили их в ошибочности своего мнения. Именно поэтому с одной из двух самых боеспособных станций разбиралась победа и, способная с каждой из четырех своих сторон, обоих бортов, носовой и кормовой полусфер выплюнуть в противника по 20 ракет. При этом, маневрируя, кружась на месте, капитан Игор мог произвести за короткий срок залп сразу всех 80 ракет. Часть из них артиллеристы и защитные системы станции без сомнения сбили, а вот остальные прорвались и свою работу сделали, мгновенно сократив боеспособность Галана на порядок, после чего крестоносец перешел к уничтожению сил ПВО в первом из слепых пятен. Судя по тому, что звездный разрушитель двигается уже рядом с нами, а также принимая во внимание полученный от них доклад, со своей задачей они справились, и сейчас первая волна десанта, полк штурмовиков морской пехоты, уже формирует плацдарм, приковывая к себе всеобщее внимание наземных частей Кайфел. Помощь к ним придет не так, чтобы скоро, для начала необходимо зачистить точку беж силами канониров-крестоносца. Промедление в десяток минут. Критично ли это для высаженного десанта? Не совсем. Но потери будут большими без всяких сомнений. Но так надо. Ведь там штурмовики из проекта Генот, созданные полковником Селидом. Я не уверен в лояльности этих разумных. Поэтому, избавиться от них, при этом одновременно достигнуть определенного результата, будет правильно. Безнравственно, аморально, но сейчас не стоит дилемма между большим и меньшим злом. Пеллион совершенно прав. Крайне печален тот факт, что в моем подчинении сейчас нет большего количества побед. Их пусковые установки – это оружие, с которым следует считаться. За неимением лучшего, пришлось для атаки еще одной станции использовать Откламатор-2. Да, у него не 80 пусковых установок, а всего 2, но они ориентированы на запуски протонных торпед с максимальной скорострельностью. Учитывая скромное количество торпедных аппаратов, ударный крейсер проводил стрельбу по огненной звезде, гораздо менее крепкой, чем Галан. Держась за пределами протонных торпед самой станции, крейсер запросто держал удар лазерных орудий, непрерывно поливая противника протонными торпедами. Большинство из них уничтожались куатовцами, но результат налицо, станция с каждым попаданием продолжает терять свою боевую эффективность. По оценкам Пеллиона, и атакуемый нами Галан, и попавшая под удар откламатора 2 огненная звезда продержится еще десяток минут. Этого достаточно, чтобы крестоносец провел зачистку зоны высадки беж. И тогда из ангаров Химеры хлынут десантные корабли с 501-м легионом на борту. Но это все лишь взгляд на ситуацию со стороны. А меж тем операция по вторжению разворачивалась, переходя из фазы 1, прибытие в фазу 2, орбитальное подавление наземного сопротивления. Мертвая голова и штурмовой ястреб, зажав с двух сторон еще одну огненную звезду, держась за пределами ее протонных торпедных аппаратов, ураганным огнем просаживали щита станции, позволяя превосходству собственных МЛА над истребителями противника с этой звезды решать проблему легких сил, отвлекая их от бомбардировщиков, обрушивающих на станцию один залп протонных торпед за другим. Конечно, это комариные укусы, но они целенаправленные. Лазерные орудия станции – это, конечно, опасно, особенно когда их количество зашкаливает за сотню, но они ориентированы на корабли среднего класса, которые не стремились сближаться с самой станцией, предпочитая следовать приказу и оберегать звездные разрушители с тех самых пор, как их гиперпространственные прыжки оказались прерваны развернутыми крейсерами-заградителями, а также иммобилайзером 418 конусами искусственной гравитации. Вершитель капитана Брандея, неумолимый под командованием капитана Александра Мора, непреклонный Дорье и воинственный Абана сейчас вели орбитальный обстрел по еще четырем зонам высадки, Креш, Дорн, Эскайфорн, уничтожая средства противовоздушной обороны на них. Да, здесь также будет произведена высадка десанта, согласно данным разведки производства гипердвигателей разделены по различным районам, то есть на различных складах, различные типы необходимого нам оборудования. Уничтожать инфраструктуру как Фел не имеет смысла, Это лишь обозлит верфи Куэта и заставит охотиться за мной. Потеря продукции и уничтожение системы ПВО и орбитальной обороны – это допустимые потери для экономики и военной силы корпорации. А вот зачистка промышленности, притом, жизненно важной для всего бизнеса верфи Куэта, это как раз-таки те самые основания для вендетты, которые вывесит мишень на спинах меня и моих подчиненных, если не толкнут Куэт в лапы новой республики основательно. В последнем, конечно, я сильно сомневаюсь. Верфи Куэта – это корпорация с многими тысячами лет истории и непрерывного развития. И большую часть своего существования они находились в своем секторе, одноименном названию родной планеты, в полной власти над всем происходящим. Даже пребывая в составе старой республики, они плевали на все ограничения, прописанные к межзвездным кораблям. Галактическая империя, конечно, позбивала с них спеси и ввела больше контроля, но это лишь демонстративность. Нельзя объять необъятное. Конечно, если бы Палпатин хотел, он мог бы подчинить своей власти сектор Куэт и насадить там своих ставленников. Но что-то мне подсказывает, что это обернулось бы для империи слишком дорогой военной кампанией, с абсолютно непредсказуемым итогом. Путь семейства Куэта не имело на своем вооружении десятки тысяч военных кораблей, или же имело, но просто не распространялось. Качество постройки и вооружения их звездолетов намного выше, чем у той же торговой федерации, которая имела один из самых больших вооруженных флотов в галактике. Так что, эта операция должна завершиться без особых проблем и последствий для меня и моего флота со стороны семейства Куэта и их частной банды головорезов. По крайней мере, я на это надеюсь. Бросил взгляд на хронометр. С момента начала операции прошло 15 минут. Десант с крестоносца сообщил о захвате плацдарма. Отлично. Время летит. Если не закончим подавлять системы обороны и не захватим необходимое в ближайший час, придется отходить. В противном случае противник может прибыть в любой момент. И кто прибудет? Флот звездных разрушителей или куатовский 8-километровый звездный дредноут типа доверитель? Одному только Богу известно. Звездный дредноут типа доверитель 2, Куэт. Но, по моим сведениям, высшие силы оставили эту галактику. Притом, очень давно. И возвращаться в ближайшее время они явно не намерены. Непреклонный, отработав двигателями, нацелил свою клиновидную носовую часть в сторону поверхности планеты. Вокруг имперского звездного разрушителя царил хаос сражения. Истребители и перехватчики, сцепившись со своими оппонентами из числа эскадрильи Кайфел, вели бой, поддерживаемые карелианскими корветами ЦР-90. То и дело расцветали миниатюрные сверхновые, символизирующие о гибели то одного, то другого кораблика. Но до треугольного корпуса разрушителя не добрался ни один из них. Заградительный огонь и мастерство пилотов сказывались на эффективности противодействия противнику. Ожидание того, что куратовцы отправят сюда не самых опытных своих пилотов, не оправдались. Авиакрыло непреклонного, как и мла остальных имперских кораблей, дрались с профессионалами своего дела, уступали им в качестве летной подготовки, но не намного. Дорья не был самым обожаемым командиром на флоте, и сам прекрасно знал, что не пользуется у экипажа своего звездного разрушителя большой любовью, но их скрепляло нечто более прочное – дисциплина. Каждый на борту непреклонного, от последнего юнги до старшего помощника знали, что их капитан, умудренный опытом космический волк, требует многого, но никогда не сверхмеры, суров, но справедлив. Пусть они роптали в сторону его жестких требований и постоянных учебных тревог, но сегодня эта выучка сказывалась как никогда. В то время как на том же воинственном капитана Абана погибли практически все пилоты ТИЭ-истребителей, авиакрыло непреклонного оставалось без малого в полном составе и успешно дралось с противником. Тот, кто ругает имперские истребители, дурак, не понимающий, что выучка экипажа – вот залог победы. А уж за время миссии на Гарасе-4 Дорья успел поднатаскать своих людей как следует. Он воспринял действия Трауна по направлению его разрушителя для контроля добычи ресурсов для систем маскировки именно так, как и озвучил Гранд-Адмирал. Отставил в сторону личную гордость и предубеждение к самому Гранд-Адмиралу, к Пеллиону, и сделал то, что был должен сделать, обезопасил добычу гибридиума и обеспечил его бесперебойные поставки, правильно реализуя имеющееся у него время. И сейчас демонстрировал результат, великолепный результат. Цели третьей очереди распределены, донесся голос старшего артиллериста. Капитан Дорья позволил себе улыбку. Обернувшись, он посмотрел на замолчавшего офицера. Огонь, только и произнес он. Зачем пускаться в длительные обсуждения и пафосные речи? Они на войне, и задача экипажа – уничтожать противника, выполнять приказы командира. Приказ он отдал, и потоки зеленой плазмы, выглядящие со стороны как тонкие лучи энергии, устремились к поверхности, выжигая любое сопротивление обороняющихся. Они уже смели средства ПВО вокруг зоны высадки вблизи склада готовой продукции. И сейчас, пока артиллеристы упражнялись в стрельбе по неподвижным целям, из ангара непреклонного на поверхность планеты нескончаемым потоком рвались транспортные корабли с десантом, отправляя все новые и новые подразделения морской пехоты к своей цели. Туда, где они могут сойтись в клинче с защитниками Кайфел и продемонстрировать последним выучку имперского штурмового корпуса. Дорья посмотрел на тактический экран. Его башенная артиллерия уже привела в полное молчание порядка сотни огневых точек противника, буквально испаряя их вместе с расчетами и участками местности, куда приходились попадания. Он четко отслеживал действия своих канониров, подмечая, что те, пусть и поражают цели в большинстве случаев, все же имеют свойство промахиваться. «Старший артиллерист», — произнес он, — «по возвращении на базу, 4 дополнительных тренировки с личным составом». «Сэр», — в голосе командира канониров звучало удивление. «Огонь башенных орудий эффективен на 67%, — произнес Дорья. 37% выстрелов приходится мимо цели. Недопустимая погрешность для нашего корабля. Будет исполнено, капитан. И нет сомнений в том, что ответ Дорьи был полнейшей правдой. Он уже давно отучил своих подчиненных лукавить и привил им максимальную исполнительность отданных приказов. Нет необходимости впредь даже контролировать исполнение своей воли. Каждый на борту непреклонного знает, что лучше выполнить поставленную задачу, чем пытаться юлить. Статус высадки, потребовал данные Дорья, завершена на 60%. Был получен ответ. «Ускориться», — распорядился командир непреклонного, продолжая созерцание вспышек зеленого огня и желто-оранжевых разрывов на поверхности Кайфел. «Превосходная операция. Пусть это и не база Дельта-0, которой достойны все без исключения миры, предавшие идеалы Галактической Империи, но вполне себе ощутимый тонкий намек на толстые обстоятельства для верфи Куэта. Им бы одуматься и вернуться в лоно Империи. Возможно, когда-нибудь с такой же филигранной легкостью они возьмут и Корусант.